Глава 4. Владислав Громов. «Так», — задумчиво потянул он, — «а ну, пошли за мной!» «Всем спасибо, все свободны!» — крикнул император присутствующим, а сам, развернувшись, пошел в сторону трона, за которым оказалась неприметная дверь. С опаской зайдя в нее, я увидел еще одну, которую открыл Павел и, пропустив меня впереди себя, запер на ключ, после чего, повернувшись ко мне, протянул руку. «Паша! Владислав! Можно Влад?» В ответ я крепко ее пожал. «Из когда ты?» — спросил он. «2019 год. Москва». «Черт, я из 2015-го. Тоже из Москвы. И как там? Путин еще правит? Да куда же он денется? Еще нас с тобой переживет», — улыбнулся я. «Блин, как же это здорово!» В возбуждении забегал по комнате он. «Встретить такого же попаданца, как я, а еще такие, как мы, есть?» «Не-а, ты первый, кого я встретил», — усевшись в кресло и устало вытянув ноги, ответил я. «Слушай, Паш, у тебя поесть ничего нет? С дороги устал, у Балконского перекусили, но желудок требует еды посущественней». «Точняк», — хлопнул он себя ладонью по лбу. «Ща все организуем». «Элли!» — громко крикнул он и, увидев, что в его комнату вошла красивая эльфийка, быстро распорядился. «Пусть нам по-быстрому поляну накроют с нормальной едой и вина принесут из старых запасов. И да, меня ни для кого нет. Попробуют помешать — казню без жалости». И, дождавшись, пока она выйдет, подмигнул мне. «Хороша, да? Третья жена моя. Горячая штучка. А по виду вся такая важная, чопорная». «Круто!» — восхитился я. «У вас и эльфы есть. А у вас нет?» — удивился он. «Скучно живете. Хотя они у нас тоже недавно появились. 100 лет назад. В их мире какой-то катаклизм случился. Я особо не вникал. Вот они в ближайший мир и открыли порталы. Тогда к нам много кого пролезло. И эльфы, и орки. С троллями общался пару раз. Ну и нечисть всякая. Так что все-таки скучно вы живете». «Че это скучно?» — возмутился я. «Зато у нас ангелы и демоны есть». «Да ты гонишь!» — восхитился он. «Че, прям реальные ангелы и демоны, как в Библии?» «Ага. И, кстати, о них. Меня к вам в компании и с ними закинуло. С ангелом и демоном, в смысле. Так что, если твои увидят рогатого и пернатого, не надо их жечь или что там вы с ними делаете. Пусть тащат сюда. Я только с ними дорогу домой найду. Да и мужики они хорошие, тебе понравятся. А демон вообще бухает как не в себя». «Круть! Договорились, я распоряжусь», — довольно заключил он. «Слушай, а хочешь, и тебе жену эльфийку подберем? Или даже пару?» «Не-не», — сразу открестился я. «Мне дома яйца отрежут, если еще одну бабу приведу. Там у меня с этим вообще жесть творится. Как вспомню, так вздрогну». «Господи!» — взлохматил себе волосы. «Как же я давно не общался с нормальным человеком! Все эти чопорные придворные уже поперек глотки стоят!» В этот момент слуги зашли в комнату и споро стали накрывать на стол. Расставив все, они также быстро исчезли, оставив нас вдвоем. Выпив за встречу по глотку легкого вина, мы накинулись на еду. Жареное мясо на ребрышках пошло на ура. И минут 20 в комнате стояла тишина, прерываемая звуками жадно поглощающих пищу молодых организмов. Насытившись, я блаженно откинулся на спинку кресла и попытался сформулировать общую мысль, которая не давала мне покоя. «Паш, а тут у вас как вообще? Эти ваши пожиратели, их ведь до хрена и больше. Как допустили такое?» «Как допустили?» — задумался он. «Да черт его знает, это еще 500 лет до меня было. Они же не сразу полезли, потихоньку. Сначала стали правителей захватывать и их приближенных. По всему миру войны начались. Мы пока расчухали, что к чему, столько народу погибло, жуть. Все западные земли потеряли. Там сейчас выжженная земля. Наши маги особо не церемонились, лупили всем подряд. Главное — результат. Церковь в те времена лютовала. Появился орден чистых, типа нашей инквизиции. За малейшее подозрение тащили на костер. Потом, конечно, разобрались, как этих тварей в человеке обнаруживать. Но сотням тысяч уничтоженных этого уже не объяснишь. А пожиратели, поняв, что прятаться смысла нет, долбанули всей своей мощью. И только объединившись с магами всего мира, мы смогли создать барьер, что не пускает их дальше. Причем по длине он не слишком и большой, километров 500. Но они почему-то не пытаются пролезть в обход. Им надо прорвать его именно на этом участке. Если бы расползлись, нам бы хана сразу пришла. А потом стал климат меняться. Ты же видел две луны, да? Маги говорят, что нас притягивает в изначальный мир пожирателей. Где-то у них в глубине захваченных земель есть какой-то артефакт, что тащит нас к ним. Пытались его найти и уничтожить. Экспедиции отправляли. Да только никто назад не вернулся. А еще чертовщина с магией стала твориться. Ты же чувствуешь, что эфира тут хоть залейся. А вот мы не можем им пользоваться по полной. Самые сильные маги опустились на 2-3 уровня. От былой силы и следа не осталось. Конечно, происходило это не сразу, и изменений мы поначалу не заметили. Но сейчас это уже четко видно. Ты когда тебя Балконский тестил, зажег шар белым. Так вот, такой уровень силы на данный момент недоступен никому из живущих здесь. Самый сильный человеческий маг на планете слабее тебя раза в 2, и это не шутка. Что-то мешает нам развиваться, а вот что, не поймем. Может, ты чего надумаешь? Завтра тебя по-любому наши теоретики заберут. Вот и поговори с ними. Особенно с Гонтусом. Въедливый старикашка, но дело свое знает. И про порталы лучше него никто не расскажет. Подожди, запротестовал я. В каком смысле стали слабее? И если это так, значит, надо смотреть, что стало с вашим источником. Просто так вы бы не ослабли. Думаешь, мы тупые? Отмахнулся он. Миллионы раз смотрели, толку нет. Ну а боги? Не унимался я. В моем мире именно они изначально дали пинком под зад демонам. Куда в вашем мире смотрели они? Да не знаю я, возмутился он. Этим церковь занимается. Вот у патриарха и поспрашивай. Думаю, ты у нас задержишься, так что будет время совсем разобраться, если желание возникнет. «Да, кстати, слушай, мне тут идея одна в голову пришла. Ты у себя в мире как? В авторитете? Ну, род в смысле. Были в опале, но сейчас стали подниматься. А что?» – осторожно спросил я. «А род у вас большой?» «Да нет, я дед, да сестренка мелкая». «А ты к чему это спрашиваешь? Ты не хочешь забрать новых родственников с собой?» «Подожди, не возражай. Да слушай, что я скажу». Громовы – старый и уважаемый род. Да, проблема есть, и не одна. Их мужики все на войне сгинули. Один Гриша остался. А как маг он слабоват. Остальные – бабы, да детишки малые. Он уже лет 10 один все тащит. Я его, конечно, уважаю, но еще немного, и их под себя подомнут былые недруги. К тому же вы Громовы, Витьке Тимирязьеву, ну, которого ты чуть не грохнул у Балконского, получается. «Дорогу перешли. Тебе он вряд ли навредит, а вот Гришина гадит. Эта мстительная скотина так просто оскорбления не простит. А я вмешаться не смогу. В родовые разборки мне лезть нельзя. Политика, мать ее. А ты можешь, и еще как можешь. Заберешь их с собой. В твоем мире им по-любому будет лучше. Ты, кстати, не подумай. Они же не с пустыми руками уйдут. Казна все выкупит и по рыночной цене». У вас же в мире золото ценится? Ну вот золотом и расплатимся. А с чего вдруг такая щедрость, Паш? Не удержался от вопроса я. Да потому что уважаю я его. И мне больно смотреть, как древний уважаемый род загибается. А в твоем мире ты поможешь им, а они тебе. Вы все-таки одной крови, как я понял. Подожди, Паш, запротестовал я. Ну, во-первых, с чего ты решил, что они захотят тут все бросить и уйти в неизвестность со мной? Во-вторых, я не глава рода. Такие вопросы самостоятельно не решаю. Тут надо с дедом посоветоваться. Да и в-третьих, мне сначала надо портал к себе создать, а уж потом решать, кого и куда забирать. Ну так, я же не тороплю. Откроешь, сходишь, посоветуешься, вернешься и заберешь. Ну и с Гришей поговори, конечно. Если что, я подключусь, а надо будет и прикажу. Лихо это у тебя, улыбнулся я. Казню, прикажу. Давно научился командовать. Вот ты ржешь, а мне было не до смеха. Ты Ты в это тело, когда попал, что-нибудь о мире знал? По глазам вижу, что знал. А я последнее, что помню, как бухал с пацанами паленую водку и отрубился. А очнулся мордой в салате. В руках кубок с вином. А над душой стоит дрищ и лечит мне, что у меня через час прием послов из эльфийского леса. А я смотрю на него и пытаюсь понять, это какой-то глюк от паленки или парни прикалываются. Тьфу, мордой в салат. Я вообще на алтаре очнулся, а архимаги из меня силу выкачивали. Еще бы чуть и помер бы второй раз. Это херня, возразил Паша, замахав руками. А вот тебя когда-нибудь тролиха соблазняла? Тролиха фигня, возмутился я. А тебе когда-нибудь русалка, у которой зубы как у акулы, минет делала? Одно лишнее движение, и херак, не дождался бы дед внуков. И чего, не херак? Заржал он. «Не-не, я сразу все проверил, обошлось!» Рассмеялся и я. «Ну, тогда давай выпьем за настоящих мужиков, которым не страшны ни тролли, ни русалки!» Чокнувшись со мной бокалом и выпив, Пашка хитро на меня посмотрел и сказал. «Все, хватит умных разговоров. Сегодня мы отмечаем твой приезд. Все остальное завтра!» «Паш!» — возразил я. «Я вот тут недавно понял, что мне в принципе нельзя пить». «Да херня война, главное маневры. Мы ж во дворце, что может случиться? Так что пьем и не отлыниваем». «Эх, мне бы твою уверенность», — устало подумал я, разливая по стаканам вино. Утро встретило меня ярким солнцем в глазах, диким сушняком и переполненным мочевым пузырем. Подскочив с постели, я в панике забегал по комнате, в которой спал. К счастью, искомая дверь обнаружилась тут же, и я, сделав все свои дела, залез в душ. Стоя под теплыми струями воды и прогоняя по телу эфир, я восстанавливал в памяти вчерашний день и наш загул с Пашей. Свою одежду я обнаружил лежащей на стуле, тщательно выглаженной и приятно пахнувшей какими-то травами. Как ни странно, провалов в этот раз в памяти не было. Поэтому, прогнав в голове вчерашние события, я понял, что все было достаточно пристойно. По крайней мере, я ни на ком не женился и врагов вроде тоже не приобрел. Это подняло мне настроение, и я, умывшись и одевшись, отправился искать хозяина дома. Вчера меня привезли в поместье Громовых в состоянии близком к овощу. Но, несмотря на это, где нахожусь, я помнил прекрасно. Гриша обнаружился в холле. В окружении своих жен он пил чай, читая утреннюю газету. Эфир, разогнанный по телу, снял все последствия вчерашней пьянки. Поэтому я, поприветствовав его, накинулся на завтрак. Есть хотелось жутко, и блинчики с медом пошли на ура. Наевшись, под одобрительные взгляды женской половины и усмешку Гриши, я блаженно откинулся в кресле и приготовился внимать рассказу о наших планах на сегодня. Но не успели мы перекинуться и парой слов, как вошедший слуга доложил, что прибыл князь Тимирязьев и требует его принять. Потому как напрягся Гриша, я понял, что явились проблемы. Фамилия незваного гостя показалась мне смутно знакомой, но вспомнить, где же я ее слышал, не смог. В холл стремительным шагом вошел невысокий, немолодой мужчина с ухоженной бородкой и спаньолкой, в дорогом костюме и щеголеватой тростью в руках. Его сопровождали три человека. Видимо, охрана, что с наглыми ухмылками расположились по периметру комнаты, с нескрываемым вожделением поглядывая на жен Гриши. А князь тем временем плюхнулся в кресло, с неприязнью глядя на Гришу. Периодически его взгляд задерживался и на мне, но тут же возвращался обратно. «Князь, чем обязан такому наглому вторжению в мой дом?» — спросил Гриша, закипая от злости. Тот мельком посмотрел на него, как на надоедливое насекомое, и стал говорить словно в пустоту, не обращая на нас никакого внимания. «Мой отец очень не любил тараканов, вот прямо до нервной дрожи, и давил их везде, где только встречал. И меня приучил к этому. Дай им волю, — говорил он, — и они расплодятся повсюду. Поэтому увидел — убей, безо всякой жалости. Я всегда следовал его совету и еще ни разу не пожалел об этом. И вот сейчас я вижу перед собой расплодившихся тараканов, прикрывшихся красивой оберткой древнего рода. И я размышляю, как мне вас вывести. просто прихлопнуть или выгнать в зашей из дома, предварительно оскопив, чтобы больше не размножались. Вы, Громовы, своей принципиальностью давно стоите мне поперек горла, но я терпел из жалости, все-таки древний, когда-то уважаемый род. Но с такой беспардонной наглостью посметь оскорбить моего сына, моего наследника на глазах у всех, это последняя капля, переполнившая чашу моего терпения. «А-а-а, я наконец-то понял!» С облегчением заключил я, обратившись к родичу. «Это отец того абасаныша, да, Гриш? И чего он приперся и еще и ведет себя по-хозяйски? Дать ему по башке, и пусть летит птичка до встречи с ближайшей стеной». Пренебрежительно глянув на князя, от возмущения потерявшего дар речи и хватающего воздух разъявленным ртом, как рыба, выброшенная на берег, я лениво произнес. «Слышь, мужик, поднял свою жопу и свалил в закат. И любовников своих прихвати, нехрен нам тут стоять, стенки подпирать. И вообще, ты еще должен быть благодарен, что я твоего ублюдка за оскорбление не убил на месте. Но тогда я был добрый, а вот сейчас очень злой. Поэтому не доводи до греха. Сдерни по-быстрому и забудь, что вообще сюда заходил». «Да кто ты такой?» Наконец он нашел в себе силы заорать. «Парни!» Трясясь от бешенства, обратился он к охранникам. «Выведите его на улицу и отрубите его тупую голову. А с тобой, Григорий, мы позже поговорим». Охранники только и успели что сделать лишь шаг, как застыли на месте, связанные эфиром. «Гриш», — поинтересовался я у парня, — «их можно здесь грохнуть или лучше на улицу вытащить? Кровь же плохо отмывается, да? Хотя я могу их придушить, тогда все чисто будет». «Не надо их убивать», — придя в себя, запротестовал он. «А то еще вонять начнут. А нам это нужно? Черт, ты прав. А что делать тогда?» «А, я придумал!» Эфир, послушный моей воле, поднял над полом охранников, пучивших глаза от напряжения, и с силой влупил их в стену. Те как-то странно крякнули и дружно потеряли сознание. Тимирязьев попробовал вскочить, но, увидев перед лицом маленький шарик истинного пламени, застыл, боясь даже пошевелиться. «Гриш, пошли кого-нибудь ко мне в комнату. Мне вчера Паша телефон подарил, думаю, стоит ему позвонить». Один из слуг, что с ужасом смотрели на происходящее, боясь вмешиваться, помчался, стремглав, в мою комнату и спустя буквально минуту вернулся, держа в руке вполне узнаваемый кнопочный телефон. Быстро потыкав в клавиши, я нашел единственный номер, что был записан в памяти гаджета, и набрал его. Прошло гудков 5, прежде чем мне ответили. Поставив его на громкую связь, я услышал про себя много хорошего, потому как будить утром страдающего похмельем человека не по-пацански. «Паш, да ладно тебе ныть. Сейчас с Гришей приедем и полечим. Но тут другая тема. К нам некий Тимирязьев заявился с утра. Права качал, ругался обидно. Что? Нет, пока живой. А чего? Могу и укротить на голову. Она у него все равно без мозгов. Не надо укорачивать. А что делать? Он меня типа оскорбил, убить грозился. Да, готов подтвердить. И войны не объявлял. Сидел тут, истории про тараканов рассказывал. Да откуда я знаю зачем? Может, он их деликатесом считает? Или жрет для придания молодости коже? А, ну норм тогда. Присылай своих архаровцев, пусть его пакуют. И поместье возьми под охрану, пока мы у тебя будем». А то не ровен час, найдутся горячие головы. А остужать я таких только по отдельности могу. Голова отдельно, тело отдельно. Все, все, обещаю не буянить. Как его заберут, так и мы сразу приедем. Жди и не пей там без нас. Ага, до связи, пока. Я положил телефон в карман и уставился на людей, что с ужасом смотрели на меня. «Владислав Андреевич?» Обратился изумленно ко мне Гриша. «А вы это с кем сейчас разговаривали?» «Так с Пашей же. Ну, с Павлом Вторым». Спохватившись, поправился я. «И чего это ты по имени-отчеству заговорил? Для тебя я Владислав, а еще лучше просто Влад. А вот для этого дерьма...» Я небрежным кивком указал на Тимирязьева, внезапно растерявшего весь свой лоск. «Я близкий друг его императорского величества Павла Второго». «Я...» — начал было тот. «Головка от буя!» — грубо прервал его я. «Будешь разговаривать с дознавателями, что сейчас приедут. Но от себя я тебе скажу одно. Ты жив только потому, что меня попросили тебя не убивать. И я послушался. Но я не всегда бываю послушным, особенно если это касается дел рода. В следующий раз я уничтожу и тебя, и все твое окружение. Кивни, если понял». Дождавшись его судорожного кивка, я откинулся в кресле и задумался. Оставлять за спиной врагов я не привык, а эта мразь по-любому найдет повод, чтобы отомстить. И Паша не спасет от наемных убийц. Тем более, я не думаю, что его накажут как-то особенно строго. Тут я никто и звать меня никак. За меня никто особо впрягаться не будет. А дергать каждый раз Пашу как-то не хочется. Да и свои проблемы я привык решать самостоятельно. Значит, что? Берем за основу план императора и пытаемся после открытия портала забрать родню с собой, предварительно решив все вопросы с дедом. Ну и надо еще уговорить Гришу на переезд. И вообще, хватит херней страдать. Нужно разыскивать сладкую парочку и валить домой. Представляю, что сейчас там творится. И решать вопрос с порталами – тема интересная и жизненно важная. Имперские дознаватели приехали довольно быстро. И, опросив нас, забрали с собой Тимрязьева, что бросал на нас взгляды, полные лютой ненависти. Мы же, собравшись по-быстрому, отправились во дворец. Кстати, с вещами надо что-то решать. Ходить в одном и том же было неудобно, но местных денег у меня, естественно, не было, а просить явно ограниченного в средствах Гришу было неловко. «Ну, ничего, были бы руки, а как заработать, разберемся». Подумал я, идя следом за все тем же мужиком в панталонах, что и в прошлый раз провожал нас к императору. Паша обнаружился в той же комнате, в которой мы пили вчера. Только в этот раз он восседал за письменным столом, что располагался здесь же, и что-то подписывал, морща при этом лоб. Увидев нас, он радостно улыбнулся и, как мне показалось, с ненавистью посмотрел на бумаги. Выскочив из-за стола, он пожал нам руки, при этом не дав разразиться верноподданнической речью Гриши, что уже собирался начать раскланиваться. «Мы не на приеме, господа Громовы, так что давайте по-простому», сказал он, довольно потирая руки. Чему он радовался, я понял, когда слуги начали быстро накрывать стол всякими закусками и уставлять бутылками с вином. Моя печень протестующе завыла и потребовала отпуск. Но, злорадно показав ей кукиш, я сел за стол, мысленно обещая себе сегодня не пить. Ну, разве что по чуть-чуть. Чисто по медицинским показаниям. Тем более, предстояла встреча с магами, и заявляться на нее пьяным было как-то неправильно. Но не успели мы рассесться, как в дверь постучали, и слуга доложил, что начальник тайной канцелярии просит незамедлительно принять ее. Потому как скривилось лицо Паши, я понял, что нагрянули очередные проблемы. Вот только чьи они? Мои или его? Я пока не знал. В комнату стремительным шагом вошла молодая эльфийка, затянутая в строгий мундир. Черные волосы были собраны в пучок, а глаза метали яростные молнии. Не обращая никакого внимания на нас, она коротко поклонилась Паше и, пристально глядя на него, разразилась гневной речью. «Ваше Величество, мне только что доложили, что был арестован князь Тимирязьев по обвинению в нападении на княжеский род Громовых». Тут ее взгляд неприязненно скользнул по съежившемуся Грише и абсолютно забившему на ее слова меня. «Глава которого, как я вижу, здесь присутствует. Я, конечно, не вправе обсуждать ваши приказы, но не поступили ли вы слишком опрометчиво? Тимирязьевы – древний род. Больше половины торговли со всеми странами – контролируется непосредственно им, а данный арест нанесет удар как по репутации самого князя, так и государства, которое он представляет. Он незваным пришел в дом моих друзей, оскорблял их, пытался убить моего друга, причем даже не сам, а дал приказ слугам, простолюдинам, убить князя не в честном бою, а просто по прихоти. Паша начал орать. «Нападение на князя без объявления войны роду карается смертью. Ты законы знаешь лучше меня. Если... Нет, когда это все подтвердится, я отрублю его тупую башку. Их род слишком много воли взял, ни с кем уже не считаются. Или тебе напомнить, из-за кого мы упустили выгодные контракты на поставку продуктов в Поднебесную? Как здорово, что накануне их подписания этот урод поссорился с их представителем. Всю жизнь молчал, а тут решил вспомнить про спорные территории. Причем какое он к ним имеет отношение. Так что, как я сказал, так и будет. «Да, Ваше Величество», — склонила голову эльфийка, кипя от злости. «Жаль, что вы верите больше своим друзьям, достоверность слов которых еще необходимо тщательно проверить». «Ты не доверяешь слову князя?» – зашипел Пашка. «У меня работа такая, никому не доверять. Тем более новому другу, неизвестно откуда, появившемуся в вашем окружении. Что вы знаете о нем, кроме того, что он, возможно, сильный маг и, возможно, Громов? И вы не находите, что он как-то слишком быстро втерся к вам в доверие?» «Да как ты?» Только и успел он начать, как я мягко его перебил. «Ваше Величество, вы позволите мне ответить?» И, дождавшись злобного кивка Паши, посмотрел на эльфийку. «Представьтесь, пожалуйста». «Что?» Она вытаращила на меня глаза. «Я сказал, представьтесь, пожалуйста. Просто мне надо понять, если вы простолюдинка, я высеку вас розгами по вашей милой заднице за оскорбление, нанесенное аристократу, после чего отпущу. Если же вы равны мне по положению, то сделаю то же самое, но уже после официальной дуэли». «Да как ты?» Начала она, но, опомнившись, холодно на меня посмотрела и представилась. «Меня зовут Селена из рода Поющих Вод, высшая аристократка эльфийского леса, и я вызываю тебя на магическую дуэль без ограничений, в ходе которой я постараюсь тебя не убить, но обещать этого не могу». «С чего это высшей аристократке эльфов быть главой тайной канцелярии людей?» Не удержавшись, полюбопытствовал я. «Тебя это не касается, мальчишка!» — рявкнула она. «Да и ладно, не очень-то и хотелось. Я князь Владислав Андреевич Громов, высший маг Российской империи. Принимаю твой вызов. Условия...» «Если ты выживешь после дуэли...» — злобно сощурилась она. «То принесешь публичные извинения князю Тимирязьеву, после чего я привяжу тебя голым к позорному столбу на главной площади города и лично всыплю 20 плетей, а затем, если останешься жив, ты максимально откровенно ответишь на все вопросы, интересующие наших магов, и сразу покинешь пределы империи без возможности вернуться». «Ох, ну сразу бы так и сказала, что хочешь посмотреть на мой голый зад. К чему такие сложности?» Забавляясь, усмехнулся я. «А, впрочем, условия интересные, и я, пожалуй, тоже выдвину свои. Если ты проиграешь, то голая, взяв подводья коня, на котором буду сидеть я, проводишь меня от поместья Громовых до самой лучшей гостиницы и снимешь номер люкс на сутки. И в течение всего этого времени будешь моей рабыней. Станешь ублажать меня своим телом так, как я этого захочу. А после, вернувшись к своим обязанностям, больше никогда не посмеешь спорить с императором». «Принимается», — скрипнула зубами она. «Сегодня после полуночи на старой арене. Ты и я. Заодно и проверю, так ли ты хорош, как докладывают мне мои люди». «Да не вопрос», — ухмыльнулся я. «Нижнее белье можешь не надевать. Оно тебе не понадобится». Резко поклонившись, она вышла. А я обернулся посмотреть на парней, что сидели, вытаращив на меня глаза. «Влад, ты уверен в своих силах? Она архимаг эльфов, а они в отличие от нас. Силу не потеряли», — тихо сказал Паша. «Не ссы, братан, прорвемся. Ты мне лучше скажи, где у вас находится самая лучшая гостиница? И желательно подальше от поместья Громовых. Очень уж я люблю пройтись по городу с красивой девушкой». «Найдем», — ответил Паша. «Если у тебя получится обломать ее спесь, за мной должок. Ну, значит, вечером меня ожидает веселье. Можете начинать завидовать заранее», — довольно улыбнулся я, пытаясь скрыть тревогу, что внезапно накрыло меня с головой.